Просто отвезем. Так, отвезем. Или лучше сказать, попытаемся перевести. А вдруг где-то по пути тиканье прекратится? Тогда взрывчатое устройство навострит свои ушки и подумает, ага, что же я такое слышу? Да это же работают машины корабля. Бац! И взрывается, без всякого предупреждения. Я как-то не подумал об этом. Но мы можем, в конце концов, отвезти его на буксире. А наш маленький дружок тем временем будет слушать. Мы даже не знаем, и насколько он чувствителен. Работа машин, конечно, приведет его в действие. И генератора тоже. В принципе, любая мелочь может стать тем импульсом, который приведет его в действие. «Я смотрю, Джимми, — сказал Тальбот, — вы специально поднялись сюда на мостик, чтобы всем поднять настроение. Думаю, это ваш особенный способ». «Не совсем, сэр. Просто мне в голову пришла пара мыслей. Похоже, доставить бомбу туда, куда нам нужно, не составит труда. Мы можем воспользоваться любым парусным средством, которых в этом районе предостаточно. Ну, например, люгером». Тальбот посмотрел на Хокинса. «Обо всем сразу и не вспомнишь, сэр. Я забыл упомянуть о том, что лейтенант Денгольм не только прекрасно разбирается в древнегреческих языке и литературе, но и в парусниках Эгейского моря. Здесь он торчал почти каждое лето, пока мы его не похитили». «Вот так-то». «Понятия не имею о том, как управлять такими судами, люгерами или каяками. Я и барказом-то не стал бы управлять, даже если бы мне за это заплатили, не говоря уже о парусниках, хотя я действительно их изучал. Большинство из них с острова Самос или из турецкого порта Бодрум. До войны, я имею в виду Первую мировую войну, все здешние суда ходили только под парусом. В наши дни почти все они оснащены двигателями. Паруса используют только в редких случаях. Но есть немало парусников, которые не только ходят под машинами, но и под большими парусами. Это суда типа пирамы. Примечание. Пирама — парусное гребное судно прибрежного плавания, характерное для Турции XVIII-XIX веков. Насколько мне известно, на Кекладах они есть. Такие суда почти идеально подходят для наших целей. Они имеют небольшую осадку, могут ходить по мелководью, но совершенно не в состоянии двигаться против ветра, хотя в данном случае это значение не имеет. Сейчас преобладает здесь северо-западный ветер, а море к юго-востоку совершенно открыто. «Что ж, полезная информация, — сказал Тальбот, — даже очень. Может, вы знаете человека, у которого есть такое судно?» «Как ни странно, знаю». «Боже ты мой, да вам замены нет?» Тальбот замолчал, так как в этот момент на мостик поднялся Ван Гельдер. «Все сделали, номер первый?» «Да, сэр. Андрополус проявил некоторое неудовольствие, но не сопротивлялся. Чего не скажешь об Александре и Аристотеле. Они наотрез отказались сидеть в своих каютах. Заявили, что нарушаются их права как граждан Греции. Ну и все в таком духе. Пожелали знать, кто отдал подобное распоряжение. Я сказал, что вы. Тогда они заявили, что хотят видеть вас. Я сказал, пожалуйста, но только утром. Тут они еще больше стали выражать свое недовольство. Я спорить с ними не стал, просто вызвал Маккензи с его командой весельчаков, которые насильно впихнули их в каюты, а затем приказал Маккензи никаких постов не выставлять, просто запереть их на ключ. Поэтому, думаю, сэр, нам придется выслушать заявление протеста со стороны греческого правительства. Прекрасно. Жалею, что меня с тобой не было. Ну, а как девушки? Все нормально, никаких проблем. Очень хорошо. Ну, а теперь опять займемся вами, Джимми. Вы сказали, что вам в голову пришли две мысли. Одну мы уже знаем, а вторая какая? —